Сю. Непригодный для Академии Владыки Демонов. Сильнейший в истории Владыка Демонов-Прародитель перерождается и идёт в Школу Потомков. Том 9. Пролог. Перерождение Богини. 2000 лет назад. Замок Владыки Демонов Дельзагейт. Ночная тьма была глубока и полна тишины. На троне, подперев щеку рукой и опустив взгляд во тьму, словно задумавшись о чём-то, сидел хозяин замка, владыка демона Фанос. Внезапно промелькнул свет, он поднял голову и посмотрел в окно под потолком и увидел сиявший там серебристый свет. Посреди окутанного тьмой ночного неба блекло сияла луна созидания Артиэльта Ноа, которой там только что точно не было. Напоминающий снежинку лепесток прошёл сквозь окно под потолком, влетел в замок, легонько упал перед владыкой демонов, и, спустив серебристое сияние, снежный луноцвет принял гуманоидные очертания. После чего в мире смертных появилась длинноволосая девушка, богиня созидания Мелития. Она обратила взор своих спокойных глаз прямо на владыку демонов. «Ждал меня?» «Да, я был уверен, что ты придёшь». Она встала с трона и не спеша пошёл к Мелитии. «Я не зверг источник погибели, богиню разрушения верню». Мелития молча кивнула, словно говоря, что уже знает об этом. «Этот замок?» «То, что от неё осталось». Богиня Созидания взглянула на замок обеими глазами. Должно быть, её божественные глаза видели всё в Дельзагейде, словно наблюдая за миром сверху. Она нежно проронила Мелития. «Что-нибудь сказала?» На миг Анас закрыл глаза. В его голове промелькнули слова богини разрушения. «Я никогда не хотела быть отчаянием». В этом голосе чувствовалась печаль, которой у богов быть не должно в принципе. Поэтому он глубоко запал в душу владыки демонов. Открыв глаза и взглянув на богиню созидания, он сказал. «Похоже, ей надоело находиться во взирающем на разрушение порядке». «Ты спас её». Анас усмехнулся, казалось, над самим собой. «Ну, это громко сказано. Мне просто не нравилось, что всё в мире столь хрупкое и может легко сгинуть, и хотела сделать Дельхейт страной своей мечты, а богиня разрушения, солнце разрушения Сар-Жильдонавы, этому мешало». Анас выставил руку перед собой и активировал трёхмерный магический круг Дельзагейда. И заодно с бесчисленными магическими символами в тронном зале появился теневой меч, который повернулся рукоятью к Анасу. Владыка демонов взял его, после чего тень вывернулась наизнанку, и появился сокрушитель законов Финус Даноа. «Я не спас её, а лишь отложил проблему». «Ты изо всех сил бился, как одна из населяющих этот мир жизней», сказала маленькая богиня Мелития, пронзительно смотрящему на неё Анасу, а потом, хоть и не меняя выражения лица, но всё же с немного добрым видом добавила. «С остальным разберётся порядок, богиня созидания». «Не стоит быть такой упрямой. Давай уж, раз зашли так далеко, будем вместе до самого конца». Мелития молча покачала головой. Её длинные волосы легонько качнулись. «Я справлюсь». Она нежно встретилась с ним взглядом. «Хм, раз тебе не нужна моя сила, то, наверное, она и к лучшему. Что ты задумала?» «Я уже всё обдумала. К тому же таково было её желание». Добрым голосом сказала Мелития. «Ты узнала, чего она желала?» Мелития слегка улыбнулась. «Она написала об этом в письме, которое ты мне передал». «Ясно». Она слегка приподняла наконечник сокрушителя законов. «Сюда». Сказав это, она прикоснулась рукой к своей груди. «Я ведь могу уничтожить тебя, если захочу», сказал Анас богине созидания, лицо которой не выражало ни одной эмоции. «Не боишься?» «Боги являются порядками. Нам неведом страх». Она убрала руку с груди и вытянула её, словно подзывая Анаса. «Давай». Владыка демонов направил остриё Винус Даноа на Мелитию, медленно, не издавая ни единого звука, чтобы не нарушать ночную тишину, подошёл к ней и вонзил уничтожающий законы мироздания демонический меч в правую часть её груди. И хотя у Мелитии не пошла кровь, его клинок поразил богиню, которая была ей очень дорога. Сокрушитель законов начал уничтожать порядок. «Силика!» Появился огромный магический круг, и Анас поднёс к нему уже вытащенный из Мелитии сокрушитель законов. Внутри замка начали вздыматься бесчисленные чёрные частицы. Отделённые от Аверни осколки её сознания, они постепенно заполняли тронный зал. Она взглянула на колеблющуюся внутри магического круга Силики основу магическими глазами разрушения. «Мелите, я исполню твое желание. Богиня разрушения Верни будет перерождена демоном. Будучи не скованной порядком и сбросив мантию богини, ее чувства будут свободны». «Она переродится в твою кровную родственницу?» — спросила Мелите. «У Верни так же, как и у меня, есть магические глаза разрушения. У моего дальнего потомка наверняка проявится их частичка. Я использую их в качестве связи и с окружительным законом сделаю так, чтобы они выглядели как мои». При помощи Венус Данноа владыка демона Фанос уничтожил порядок того, что бог остается богом, даже в случае перерождения. «Будь добрым». «Я? Саверню?» Мелития кивнула. «Раз уж ей повезло переродиться, лучше оборвать все связи с прошлой жизнью, в особенности со своим прошлым богиней разрушения. Даже утратив воспоминания, она не забудет своих чувств», — уверенно сказала богиня Созидания. «Если таков закон мира сего, и он будет мешаться, то я его уничтожу». Мелития улыбнулась, словно было нечто, что уничтожить не способен даже сам владыка демонов. «Она обязательно тебя вспомнит». Ее глаза испустили серебристый блеск. «Если последует за чувствами». «С чего ты это взяла?» «Потому что она влюбилась». Будто заботясь и с ноткой радости в голосе, ответила Мелития. «Сочту за честь», — самоуничижительно сказал Анос. «Но это лишь запечатление. Просто так совпало, что именно я стал тем, кто вызвал у Аверню первые эмоции и смог освободить ее от порядка разрушения. В мирной эпохе ее сердце будет еще свободней». Анос отвел взгляд от Мелитии и поднял его к потолку. Возможно, он обращался к самой Аверню. «Я отнял у нее жестокий мир, обременявший ее порядок разрушения, совершенные грехи и все сковывающие ее сердце оковы». Улыбнувшись, она сказал: «Если она этого хочет, то пускай влюбится снова. Своим свободным атаков сердцем и взаправду встретится с тем, кого любит». Богиня Созидания стояла молча, но когда Анна вновь посмотрел на нее, она сказала: «Давай заключим пакт». «О как!» Владыка демонов выглядел сильно заинтересованным предложением богини Созидания. «Встреться с ней первым, когда она переродится. И? Прими ее, если она снова влюбится в тебя». «Ха-ха-ха-ха-ха», — рассмеялся Анос. Ему показалось забавным, что маленькая богиня сказала подобное с предельно серьезным выражением лица. «Говоришь, прийти и забрать? Эту своенравную дамочку? Да чего ж это смешно?» Анос еще раз сдержанно хихикнул. «Боги не понимают юмор», — сухо сказала Мелития. «Я подумаю над этим». Владыка демонов взглянул на заклинание Силика. Перерождение богов сильно отличается от такового у демонов и людей, в особенности, когда они отрезаны от порядка. «Надо придумать ей имя». Мелития вопросительно взглянула Анусу в лицо. «Аверню родится моим потомком, и поскольку она лишилась порядка, даже тебе будет тяжело ее найти. Так что еще один ориентир, помимо магических глаз разрушения, нам не помешает». Аверню родится потомком демонов, которых Анус создаст при помощи магии, и он всяко сможет повлиять на основу потомков и сделать так, чтобы они подсознательно из поколения в поколение передавали эту инструкцию и выбрали ей имя. «Если тебе ничего не приходит на ум, то могу придумать я». «Саша», — сказала Мелити. «Как тебе?» «Хорошее имя». Услышав мнение Аноса, богиня Созидания слегка улыбнулась. «Спасибо». Анос обернулся и спросил ее: «А ты что будешь делать?» На миг Мелити растерялась и не знала, что ответить. Но, немного подумав, она с добрым видом сказала: «Откуда-нибудь приглядывать за этим миром и тобой».